Перекусив яичницей с беконом, копчеными сосисками и тостами, запил все крепким кофе с булочкой и отправился одеваться. Пусть полдня и потеряно, за вторую можно переделать кучу дел. И начать я решил с разбора проверенных службой безопасности подарков. Не потому что было любопытно, а потому что следовало отправить благодарность за каждый, а это требовало кучи времени. Естественно, я не собирался заниматься этим в одиночку, поэтому вызвал сотрудников офиса во главе с Антоном. Пусть расплачивается за то, что до сих пор не нанял секретаря. Глава 34. Вечером я добрался до больших подарков, дожидавшихся своей очереди во дворе. Начали с танка Кощей, мощной приземистой штуки с бронебойной пушкой, ракетами двух типов, земля-земля и земля-воздух, с паренными зенитными пулеметами и крутящимся миниганом. Кощею требовался экипаж из трех человек. Смотрели новую игрушку вместе с Андроновой и техническим специалистом по фамилии Кошкин. Его наняли на прошлой неделе после тщательной проверки. Прежде мужик трудился в частной военной компании, но с удовольствием сменил место работы, когда ему пообещали принятие вассалом рода. У него была большая семья, которую он перевез и поселил на территории вокруг замка, где обитали самые приближенные служащие. Рискованный шаг, учитывая, что мой удел, как и прочие, расположенные возле городской стены, подвержены особому риску. Тем не менее, Кошкин пошел на это. Уж не знаю, как на это смотрела его семья. Хорошая машина, одобрительно кивал спец, изучая танк со всех сторон изнутри и снаружи, но не лучшая. Впрочем, если брать количеством, то смысл покупать такие есть. ХМ, нет, все-таки я бы не советовал, господин барон, у вас не так много людей, и лучше использовать имеющиеся экипажи в более эффективных машинах. Тут я с ним был совершенно согласен, пусть меньше и дороже, зато убойней. Затем перешли к вертушкам. Тяжелые оводы были черного матового цвета и могли похвастать ракетами с термическими зарядами. Меня больше интересовали беспилотники, но для них требовались квалифицированные люди, которых в моем распоряжении пока имелось очень немного. Тут же и озадачил Андронову нанять человек 20. Девушка нахмурилась. «Не просто достать такое количество, ваша милость. Придется предлагать исключительные условия. Так предложи, я-то не против. Но Антон и его новый приятель, этот надзиратель за субсидиями, могут упереться. А ты объясни, что я санкционировал. Дело в том, что это едва ли убедит инспектора. Она была права. Парень трясся над каждой сотней тысяч, как над собственной. Ладно, я сам с ними поговорю, попозже. А ты пока закупись беспилотниками. Сейчас вот выберем, какие лучше. Идемте, Валерий Андреевич, поглядим, что за птичек нам презентовали. Оставьте вы этих оводов, они все равно слишком тяжелые, а мне нужна маневренность, вы и сами это знаете. Жаль, если столько техники будет простаивать, господин барон. Надо придумать, на каких участках все это использовать. Вот и решите. Но потом, сейчас нам нужно, прежде всего, разобраться, как укрепить первую линию обороны вдоль стены и замок. Я не могу рисковать потерять личный состав. У меня и так слишком мало людей. Каждый на счету, и я хочу сохранить каждого. Потери просто недопустимы. Непростую задачку ставите, господин барон. Зато я вам и плачу такие деньги, Валерий Андреевич. Не говоря уж по прочих условиях. Это да. Что ж, давайте глянем на беспилотники. Воля ваша. Следующий день был также посвящен распаковке и рассылке благодарностей. Мне тоже приходили письма с выражением признательности. Шуваловы позвонили лично. Сначала, еще накануне, дети, а сегодня князь с княгиней. Были также звонки от Артема, жены и Марины. Договорили о визитах. Я бы без них обошелся, но друзья хотели меня видеть на каникулах. Пришлось смириться. Вечером принимал Свечкина и Сенцова. Наместник Емельянова лично привез подарок, бронированный спорткар. Такие выпускал один из желтых родов ограниченным количеством. Выглядела тачка неимоверно круто, а сколько стоило, даже не представляю. Марта, конечно, будет недовольна. Падшая считала, что в машину вместе со мной нужно набивать как можно больше телохранителей, а в Гарпии было всего два места, зато раздолбать ее можно было разве что термическим зарядом. Самое удивительное, что при мощной броне автомобиль выглядел довольно изящно и развивал скорость до 240 км в час. Правда, разгонялся не быстро. Я сразу сделал пару кружков вокруг замка и по достоинству оценил презент. Служба безопасности отогнала машину проверять на наличие жучков, бомб и дистанционного управления. Как говорится, доверяй, но проверяй. Мы же с Сенцовым и Свечкиным окопались в кабинете. Первым докладывал начальник разведки. По его словам, выходило, что собранные сведения лишь подтверждали. Добраться до Дмитрия Авинова в небоскребе Пешкова невозможно. Подтверждаю, кивнул, когда он закончил, Сенцов. Это настоящая крепость. Даже муха не пролетит туда незамеченной. Однако есть и хорошие новости. Авинов особо не прячется. Он там просто живет. Видимо, не считает, что кто-то может на него покушаться. Ему нет нужды выходить. Вот он и сидит в небоскребе. Однако его никак специально не охраняют. Вот как, это интересно. Значит, в принципе, Авинов может и выйти. Именно. Конечно, если появится достойный повод, нужно такой найти. Свечкин с Сенцовым переглянулись. «Кажется, мы уже нашли, ваша милость», — сказал начальник разведки. «Насколько я понял с ваших слов, этот человек планирует возродить свой род. Значит, он придает большое значение символам. Должен придавать, по крайней мере. Я предположил, что после уничтожения лилового клана часть артефактов и гербовой символики должно было разойтись в качестве трофеев победившим родом и осесть в их сокровищницах. В частности, символика Авиновых. И нам удалось выяснить, где находятся артефакты, которые должны представлять для Авинова особую ценность», — вставил Сенцов. «То, чем он хотел бы завладеть, в частности, Хари. Родовые маски представляют исключительную важность для любого рода, так как связаны с вопросами чести. Ваши слова не лишены смысла. И где же эти символы рода? Вот список», — Сенцов положил передо мной лист бумаги, исписанный адресами и фамилиями. «Думаю, ваших связей хватит, чтобы раздобыть парочку. И если выставить их на аукцион, Авинов наверняка не устоит и выползет из норы. Он может отправить кого-нибудь совершить покупки вместо него. Такое возможно, однако маловероятно. Если не приложить сертификаты подлинности и вообще пустить слух, что вещи могут быть подделками, тогда Авинов точно захочет лично убедиться, что лоты настоящие». Я откинулся на спинку кресла. «План хорош, как минимум, есть смысл попробовать. Я тщательно изучу список и попробую раздобыть кое-что из него. Если получится, разыграем партию с торгами. Может и выгореть, особенно учитывая, что Авинов не ожидает покушения и не станет особенно беречься». Глава 35. После тщательного изучения списка я пришел к выводу, что Сенцов прав, и родовые маски – лучший вариант. Начать решил с них, во всяком случае. Парочка хранилась у незнакомых мне баронов, а одна у Фустова. Помнится, Маринин отец не так давно намекал, что был бы не против нашей женитьбы. С одной стороны, это, конечно, давало лишние шансы, что барон не станет упираться и расстанется с трофеем, чтобы угодить потенциальному жениху. С другой, он может отдать Харю, слишком очевидно намекнув, что вручает ее будущему зятю, а то и вовсе выдвинуть условия. Кроме того, не хочется одалживаться у него, в первую очередь, именно потому что Фустов явно вознамерился выдать за меня дочь. Получалось, нужно искать способ выкупить или выменить у него маску Авиновых. Кажется, она принадлежала чуть ли не отцу Дмитрия. Лакомый кусочек, ради которого тот наверняка выползет из небоскреба. Фустов, конечно, захочет знать, зачем кому-то понадобилась трофейная харя. А объяснить это непросто. С другой стороны, должны же быть люди, которым он вопросы задавать не станет. И я подозревал, что знаю таких. Если маску попросит белый клан, Фустов наверняка не откажет. Особенно, если ее попросит от имени императора. В конце концов, это всего лишь бесполезный для него сувенир. Да, приятное напоминание о победе над лиловыми, но не более того. Наверняка у него остались и другие, более существенные трофеи. Итак, я связался с утра пораньше с Валерием Голицыным. Тот выслушал мою просьбу о встрече без энтузиазма, но согласился уделить мне полчаса своего драгоценного времени. «Приезжайте во дворец», — сказал он, — «через 2 часа, там и поговорим». Время до встречи я занял тренажеркой. Приняв душ и переодевшись, велел подогнать к крыльцу гарпию, выдержал непродолжительные препирательства с Мартой по этому поводу, сошелся с ней на том, что падшая поедет со мной, и наш кортеж, наконец, выехал в сторону Белого города. Прибыли вовремя. Телохранительниц во дворец, конечно, не пустили, а меня чопорный дворецкий в жемчужного цвета ливреи с золотым шитьем провел на 2-й этаж, где в огромном кабинете я встретился с Валерием Голицыным. «Дорогой барон, вынужден выразить вам свое неудовольствие», — строго заговорил Голицын сразу после того, как мы обменялись приветствиями, с его стороны весьма сдержанными. Нельзя по любому поводу требовать встречи со мной и вообще шестым отделом. Нам не нужно, чтобы нашу связь заметили и стали обсуждать. Прошу впредь ограничиваться общением с Еленой Бестужевой только в случае крайней необходимости просить о встрече. Вы меня понимаете, барон, разумеется, ваше высочество, и я не стал бы вас беспокоить по пустякам, но дело касается Дмитрия Авинова, а если конкретно, его устранение. Мне требуется ваша помощь, и боюсь, без нее не обойтись. Голицын недовольно поджал губы. Мы не должны иметь отношения к его смерти, господин барон, ни одна ниточка не. Само собой, ваше высочество, перебил я, заставив брови собеседника приподняться, все это мною учтено, уверяю. Вы любезно выделили мне полчаса, так позвольте объяснить, что именно требуется от белого клана. Что ж, после короткой паузы проговорил Голицын. Хорошо, присаживайтесь, господин Скуратов, я вас внимательно слушаю. Минут 8 я подробно объяснял, какая именно операция предполагается. Голицын сидел, глядя на меня, и молчал, не задал ни одного уточняющего вопроса. Когда я замолчал, выждал несколько секунд, чтобы убедиться, что собеседник закончил речь, и кивнул. Понятно, да, это может сработать. Хороший план. Как вы собираетесь действовать, когда и если Авинов покинет убежище и явится на аукцион? Не спрашиваю, это нас не касается. Тут мы полностью полагаемся на вас, господин барон. Насколько я понял, от белого клана требуется организовать аукцион и достать у Фустова харю отца Авинова. На этом наше участие будет закончено, совершенно верно. Поскольку на аукционе будут представлены и другие, самые разные лоты, никто не свяжет гибель Авинова с данным мероприятием. Хорошо, нас это устраивает. Ишь, какие у его высочества полномочия. Про себя я отметил, что Валерий Голицын уполномочен принимать решения по поводу устранения Авинова. Видимо, ему было поручено избавиться от Дмитрия и отчитаться лишь о результате. Возможно, белый клан на правах организатора аукциона предоставит и часть других лотов, сказал я. Безусловно. Полагаю, мероприятие следует сделать благотворительным. Передадим вырученные средства сиротам. После атаки гули их всегда становится больше. Детские дома почти переполнены. В таком случае многие аристократы захотят принять участие в аукционе и выставить свои лоты. Прекрасная идея, ваше высочество. Быть может, и другие обладатели трофеев лилового клана пожертвуют то, что заинтересует Дмитрия Авинова. Не знаю, не хотелось бы, чтоб аукцион превратился в распродажу подобных предметов. Это может показаться объекту подозрительным. Тут Голицын был прав. Но было б неплохо иметь еще хоть один предмет для подстраховки. Не нужно много. Достаточно парочки, сказал я, протягивая список, составленный Свечкиным и Сенцовым. Вот предметы их нынешние владельцы. На всякий случай, вдруг удастся добавить к харе еще что-то. Голицын бросил на листок взгляд и положил его справа от себя, прижав пресс-папье в виде бронзового льва на мраморной подставке. «Когда вы хотите провести операцию?» – спросил он. «Иными словами, когда нужно устроить аукцион. Чем быстрее, тем лучше, полагаю. Незачем затягивать. Это не в наших общих интересах». Голицын кивнул. «Я сообщу, как только все будет подготовлено. Думаю, понадобится примерно неделя. Благодарю, ваше высочество. Простите, что побеспокоил, но дело показалось мне действительно срочным. Надеюсь, барон Фустов пожертвует маску. Я возлагаю на нее главную надежду». Глава 36. Пред ужином я вырвался в спортзал потрениться. Сделал 6 подходов на грудь с приличным для своего возраста весом, так, чтобы максимум по 5 повторений выходило. Ну, и на спину также. Обычно качаю противопоставленные мышцы. Затем перешел к тренажеру, на котором развивают пресс. Успел сделать 3 подхода, когда из дальнего конца зала донесся тихий звук, который я определил бы как жужжание. Оно было едва слышным, но мой натренированный слух заметил непривычное, и я тут же повернул голову вправо. Что-то маленькое двигалось по полу, приближаясь ко мне. Что бы это ни было, его здесь быть не должно. Я медленно сел на скамье и присмотрелся. Похоже на насекомое, но слишком здоровое, да и звук был чисто механический. Еще немного, и стало ясно, что ко мне направляется подобие робота-паука. Уж, конечно, это не простая игрушка, а значит, устройство несет опасность. Так, спокойно, соберись. Ты не знаешь, как эта штука действует, но сидеть на месте, изображая мишень, нельзя, нужно ее обезвредить. Вдохнув поглубже, чтобы насытить кровь кислородом, я начал подниматься, одновременно обращаясь к магическому симбионту. Паук ускорился. Теперь он не подбирался, а буквально бежал ко мне, быстро перебирая пластиковыми лапками. Вдруг замер, присел, внутри него что-то щелкнуло, и в меня полетел дротик. Используя ускорение, я отпрыгнул вправо, перекатился и побежал, описывая полукруг. Паук зашевелился, перемещаясь так, чтобы снова прицелиться в меня. Интересно, какой у него боезапас? Вряд ли большой. Я продолжал двигаться, усложняя задачу и при этом пытаясь приблизиться к устройству. Это сужало пространство для выстрела, и тот, кто управлял игрушкой, рискнул. Снова послышался щелчок, и в меня полетел дротик. Ясное дело, отравленный. Я резко уклонился и прыгнул вперед, приземлившись в метре от паука. Он развернулся, но я перескочил через него, оказавшись позади. Молниеносное движение, и гаджет оказался у меня в руке, беспомощно зашевелив пластмассовыми лапками. Я подбросил его в воздух и, пока он кувыркался под потолком, призвал Бера. Умея я делать это за секунду, можно было бы сразу использовать дар, но мне так и не давался мгновенный призыв. Местные аристократы учились этому с детства, а я только недавно вообще обрел такую способность, и это ставило меня в проигрышное положение, как только что напомнил мне смертоносный паучок. Призрачные челюсти Бера сомкнулись на падающем устройстве, и оно развалилось на мелкие обломки. На всякий случай я вбросил живу в защитную технику. Вдруг паук содержал еще и взрывчатку, но кусочки игрушки валялись на полу и, кажется, опасности не представляли. Когда Марта увидела, что на ее подопечного было устроено покушение, то впала в отчаяние. Пришлось сразу занять ее поисками того, кто управлял пауком. «Едва ли радиус дистанционного управления превышает 15 метров», — сказал я, инструктируя ее и остальных падших, собравшихся в спортзале. Плюс сигнал шел через стены, а они в замке довольно толстые. Так что, думаю, киллер находился довольно близко. Просмотрите камеры и выясните, кто тут ошивался. Постарайтесь взять засланного казачка живым. Хочу с ним потолковать. И еще, нужно понять, как паук проник в спортзал. Кстати, кто делает такие штуковины? Какой-нибудь род специализируется на мелких шпионах-убийцах? Никак нет, ваша милость, упавшим голосом ответила Марта. Это обычная игрушка с радиоуправлением. Такие в любом детском магазине продаются. Кто-то просто немного переделал ее, снабдив отравленными дротиками. Тогда выясните, что за яд. Дротики у вас есть. Химическая лаборатория у нас тоже имеется. Если там не справится, принесите мне. Слушаюсь, господин барон. Мы немедленно всем займемся. А вам, наверное, лучше отправиться к себе. Из соображений безопасности. Вряд ли мне грозит опасность сейчас. Паук обезврежен, а киллер должен либо вернуться на свое место, ясно дело, это кто-то из обителей замка, либо попытаться сбежать. Кстати, проверьте, не покидал ли кто в последнее время здание. Я сейчас приму душ и буду ждать новостей в кабинете. Можешь оставить со мной одну из девочек, если тебе так спокойнее. Марта вернулась через час с небольшим. Мы его нашли, господин барон. Живой? Да, как вы и приказывали. Прятался на чердаке, но мы вычислили его по камерам. Сначала он вообще не думал скрываться. Просто вернулся к себе. Видимо, думал, что мы на него не выйдем. Но потом, видимо, все-таки очканул и забрался на верхние этажи. Пришлось порыскать там, чтобы его достать. Даже не пытался покинуть замок, не успел. Как я сказала, поначалу парень не думал, что его вычислит. Вот, чем отличается профессиональный киллер от обычного убийцы, даже если тому дали радиоуправляемую игрушку с отравленными дротиками. Продуманностью. Я бы не стал покушаться на человека таким образом, зная, что повсюду понатыканы камеры. Слишком маленький радиус действия сигнала, слишком толстые стены. Плохой способ. Ну и кто же он? Один из слуг, младший уборщик. Значит, имел возможность появляться, где угодно, с тряпкой и шваброй. Удобно для киллера. Говорить может, конечно, ваша милость. Угодно допросить? Мы поместили его в одну из камер подвала. С ним пара моих девочек. Стерегут, чтобы ничего с собой не сделал. Но это маловероятно. Если б хотел, у него была возможность до того, как мы его схватили. Ну, тогда пойдем, пообщаемся с нашим любителем радиоуправляемых игрушек. У меня к нему имеется парочка насущных вопросов. Глава 37. В темнице я до сих пор был пару раз, когда осматривал замок и разрабатывал план системы безопасности. Но оказалось, что основание цитадели Скуратовых укреплено железобетоном на несколько метров вглубь, и снизу опасаться нечего. Так что в последнее время я спускался в подземелье только ради общения с псарем. Но вот пришлось наведаться в казематы. Вернее, в один конкретный, куда поместили уборщика, некоего Сергея Зимина. Спускаясь по лестнице, я пролистал его досье, поданное Мартой. Ничего примечательного, за исключением того, что парень являлся сыном одного из вассалов Авиновых. Отец занимал незначительную должность, но, видимо, Дмитрий пообещал семье хороший куш после восстановления рода. Вот парень и заделался киллером. Я уже примерно представлял, какие ответы получу, но все равно следовало поболтать с пленником. Зимин сидел в центре камеры, прикованный к подлокотникам и ножкам стула, закрепленного в полу. Шевелиться он мог, но был в движениях крайне ограничен. «Рот проверили?» – спросил я, войдя и окинув его цепким взглядом. «Волосы, подмышки, осмотрели все тело, господин барон», – доложила одна из падших, стороживших пленника. «Даже на предмет искусственной кожи. Ничего, он чист. Рассчитывал управиться с помощью игрушки», – сказала Марта, вставая у двери. «Больше ни к чему не готовился. Дилетант», – я кивнул. «Тут я с ней был полностью согласен». Парень не сводил с меня испуганного взгляда. Наверное, понимал, что из камеры уже не выйдет. Но надежда – такая штука, что теплится до последнего мгновения. Я знаю, потому что видел, как люди умоляют пощадить их, даже осознавая, что пуля вылетит через долю секунды. Нет, мои жертвы диалоги не вели. Как правило, они умирали быстро и неожиданно. Однако я успел насмотреться на игры своих боссов, раскалывавших врагов. Собственно, этим опытом и намеревался воспользоваться теперь. «Тебя зовут Сергей, и твой отец служил Лавиновым», — проговорил я, садясь на придвинутый одной из падших стул. «Тебя взяли ко мне на службу, так как Зеленый клан не участвовал в разгроме Лилового. Казалось бы, некому и ни за что мстить. Но ты оказался крысой», — я изобразил горькое разочарование. «Кто тебя подослал?» Парень судорожно сглотнул. Он знал, что нужно молчать, но ужасно хотел ответить. Ему лишь требовался стимул. «Знаешь, нет смысла упираться», — сказал я доверительным тоном, глядя ему в глаза. «Поверь, рано или поздно раскалываются абсолютно все. Вопрос лишь в количестве боли, которую ты сможешь вытерпеть. Но зачем себя мучить, если результат будет один и тот же? Давай, Серега, выкладывай все, что я хочу знать, и тогда, быть может, ты еще увидишь, как встает солнце». «Ну, кто тебя нанял?» «Дмитрий Авинов», чуть помедлив, сдавленно ответил парень. «Это член Лилового клана, один из тех, кто остался в городе. Я и не сомневался, что он скажет. Когда нет надежных людей, и приходится ангажировать кого ни попадя, нельзя рассчитывать, что твои посланники станут держать язык за зубами. Авинову следовало подумать получше, как поступить, но ему требовался человек с самой обычной историей, тот, на кого нечего раскапывать. Ты изначально нанялся в замок, планируя покушение?» Пленник нехотя кивнул. «А что за яд ты использовал?» «Не знаю, мне его просто дали». «Когда?» «Неделю назад, вместе с игрушкой». «А чего так долго тянул?» «Боялся», опустив глаза, прошептал Зимин. Я вздохнул. «Охота пуще неволи, конечно, можно было бы ему посочувствовать, но она сам решил стать киллером, а не верным слугой рода Скуратовых. Вот такие моменты и определяют судьбу, жизнь или смерть. Кто тебе передал паука и отраву? Где?» Зимин занервничал, взгляд забегал. Ему явно не хотелось никого выдавать. «Значит, знал кого-то. Это хорошо. Мне нужно имя». «Парень, я вижу, ты в курсе. Так что выложишь рано или поздно. Серьезно тебе говорю, не усложняй. Мы ведь, вроде, договорились. Ты мне сведения, а я тебе не делаю бобо. Итак, кто тебе вручил орудие убийства?» «Отец», — совсем упавшим голосом после паузы проговорил пленник. «Блин, с одной стороны, ожидаемо, а с другой, разочарование. Папаше-то понятно, кто дал, но на всякий случай можно уточнить, а у него откуда?» «От его милости, Дмитрия Авинова», — тут же уточнил Зимин. «Ишь ты, уже и титул присвоил. Какой шустрый. Ты это точно знаешь?» Парень кивнул. «Отец сам сказал. Вы его убьете?» «Нет, зачем? Сколько твоему старику лет?» «64. Пусть поживет. Хорошо с ним ладите?» «Да, нормально. Ну, конечно, раз он тебе всучил паука и яд. Семейная идиллия. Что вам обещал Лавинов за мое убийство?» Принятие в вассалы. Отцу это было важно. Зачем ему? Он старик уже. Не для себя. Ему было важно, чтобы меня приняли. Ясно. А то, что тебя уже взяли на службу к Скуратовым, ерунда на постном масле. По-моему, это лучше, чем призрачная перспектива стать вассалом Авиновых, у которых на данный момент даже дворянства нет. Как считаешь? Парень растерянно похлопал глазами. Да, похоже, такая мысль в голову ему не приходила. Я вздохнул. Ох, люди, люди, что ж вы совсем не думаете-то? Наверное, отцу было важно, чтобы мы стали вассалами именно Авиновых, неуверенно промямлил Зимин. Как раньше. Ну, тебе стоило своей головой думать. В общем, променял ты шило на мыло, приятель. Ладно, есть еще что-нибудь, что ты хотел бы мне рассказать? Даю последний шанс. Парень напрягся, но спустя четверть минуты отрицательно покачал головой. «Девушки, оставьте нас», — обратился я к падшим. «У меня конфиденциальный разговор намечается». Телохранительницы послушно вышли и прикрыли дверь. Даже Марта не стала спорить. Поднявшись со стула, я подошел к Зимину. Тот испуганно пялился на меня. «Есть еще вопрос. Отнесись к нему серьезно, потому что я жду внятного и честного ответа. Дело касалось того, как паук попал в спортзал. Он не мог проникнуть через дверь, ибо она была закрыта, да и объявился он с другой стороны. Не мог влезти через вентиляцию. Во-первых, она надежно защищена несколькими уровнями, включая решетку. Во-вторых, находится слишком высоко, а игрушки, в отличие от настоящих пауков, передвигаться по стенам не могут. Выходило, что кто-то впустил гаджет в зал. Но сделать это способен только один человек в замке, Есения с ее даром создавать проходы в любых преградах. Она не попала в камеры видеонаблюдения, но действительно ли девушке необходимо касаться поверхности, чтобы проделать дверцу для игрушечного паука, этого я не знал. И мне очень не хотелось узнать, что падшая помогла киллеру. Однако она была из лилового клана, как и Дмитрий Авинов, плюс аристократка, мечтающая вернуть дворянское звание. Поэтому я ждал ответа Зимина с замиранием сердца. Я спрятал его заранее в кладовке с инвентарем, когда последний раз убирался в зале, сказал пленник. Дверь оставил приоткрытой. Ну, конечно, самый простой ответ. Он не пришел мне на ум, потому что я сразу задумался о Есении. Ее уникальный дар сбил меня с толку. И опасение, что девушка может оказаться врагом, тоже. Теперь я выдохнул с облегчением. Не врешь, так и было. Парень кивнул. Клянусь, ваша милость, теперь вы меня отпустите, я же говорил, надежда умирает последней, ты глупый и бесполезен, я даже оставил бы тебя в живых, но ты ведь снова послушаешь своего папашу и ввяжешься во что-нибудь, и потом, я не хочу, чтобы пошли слухи, будто Скуратов слабак и прощает тех, кто пытается его убить, репутация очень важна, в общем, придется тебе расплатиться за то, что жил не своей головой, я заберу твою живу. Нет-нет, ничего не говори, ТСС, возражать бесполезно, увы, иногда остается лишь смириться. Так случается, когда идешь на поводу вместо того, чтобы самому решать, что делать. Сказал бы, что это станет для тебя уроком, но тебе уже никакая наука не пригодится. Я положил руку на плечо пленника. Прощай, глава 38. Когда я вышел из камеры, падшие дружно повернулись ко мне. «Вы закончили, господин барон?» – спросила Марта. «Да, у нас есть холодильник». «Холодильник?» – непонимающе нахмурилась девушка. «Место, куда можно положить труп, должно быть какой-то рефрижератор для хранения трупов. Когда у меня появятся гули, их придется кормить. Нужно делать запасы. У нас полно запасов человечины», – чуть помолчав, ответила Марта. «Остались невостребованные родственниками тела после атаки гулей на удел. Зимин мертв?» «Увы, я не мог оставить его в живых. Распорядись отправить труп к остальным». «Слушаюсь, ваша милость». Падшая зашла в камеру и через несколько секунд вышла. «Что с ним случилось, господин барон?» «Выглядит, словно из него выкачали всю жидкость». «Не распространяйся об этом. Всех вас касается. Он мог знать что-нибудь еще. Стоило ли убивать его так скоро?» «Ну, хоть не завела речь о том, что надо было парня в живых оставить, хотя падшие едва ли способны на жалость к врагам». Я пожал плечами. «Ну, ты же знаешь, дети обожают разбирать игрушки и смотреть, что внутри. Мне на 8 лет подарили Голиаф с двумя режимами стрельбы», — отозвалась Марта. «И разбирать его приходилось на скорость, господин барон». «Хм, да, похоже, у нас было немного разное детство. Ладно, позаботьтесь о теле. А что будем делать с его отцом?» Старик принимал участие в подготовке покушения. Какие предложения? Мы можем привести его сюда и допросить, а затем казнить. Ты слишком кровожадная, Марта. У вас в клане что, было принято устраивать вендетту? Никак нет, господин барон. Но человек настроен против вас. Плюс рано или поздно он поймет, что его сын пропал в стенах замка. Захочет мстить. Он всего лишь старик, из-за глупости и амбиций, ставший игрушкой в руках Винова. Да и что он сделает? У него же больше нет детей, которых можно сюда заслать. А если бы были, теперь служба безопасности их бы и близко к замку не подпустила. Верно, все так, ваша милость. Значит, не трогать его, пусть доживает свой век. Он и так наказан, потерял сына, и будет казнить себя каждый день, что ему остался. Спустя полтора часа мне доложили, что звонит Софья Голицына. Я велел переключить звонок в кабинет и взял трубку. Алло, не ожидал услышать тебя так скоро. Что случилось? Добрый вечер, барон. Как мы и договаривались, я приглашаю вас потренироваться. Сейчас, я взглянул на часы. Не поздновато, в самый раз, уверяю. Впрочем, если вы заняты. Нет, я готов. Куда ехать? Малый дворец Пешковых. Знаете, где это? Боюсь, что нет. София назвала адрес. Это почти на границе их удела. Во дворце проживает семья младшего брата барона. Встретимся через 40 минут возле входа в парк. Там кованые ворота с гербом. Не перепутайте. А что нам там делать? Спросил я осторожно. Объясню при встрече. Все, отбой. В трубке щелкнуло, и раздались короткие гудки. Положив ее на рычаг, я задумался. Разговор получился странным, неожиданным. Интересно, причем тут младший брат Пешкова? Но, похоже, это можно узнать, лишь отправившись на встречу с Голицыной. Я воспользовался потайным ходом, чтобы выбраться из замка. Оседлав байк, погнал по названному адресу, для чего пришлось предварительно свериться с имевшейся в кабинете картой города. Блин, что за мир, в котором нет навигаторов? Очень неудобно. Надо всерьез взяться за изучение географии Камнегорска. Вечерний город переливался и пульсировал огнями, неоновыми вывесками, горящими окнами и фарами машин. Жизнь кипела и даже била ключом. Однако Камнегорск нисколько не напоминал мегаполис дистопического будущего из фильмов в жанре киберпанк. Скорее, он походил на обычный город из моего мира, если не считать крепостных стен, орудия и военной техники, то и дело попадавшееся на глаза. Примерно в квартале от дворца я свернул, описав плавную дугу, едва не врезался в продуктовый фургон, но вовремя вывернул рули, слегка накренившись, скользнул между рядами домов, крыши которых украшали старые водонапорные башни. Ржавые, покрытые железными конусами, они напоминали марсианские треножники из книги Герберта Уэллса «Война миров». В детстве она произвела на меня сильное впечатление, особенно сцена, где герои прячутся в доме, который обшаривает машина инопланетян. Было страшно. Повзрослев, я решил перечитать роман, но он показался мне очень наивным, так что я вскоре бросил. Как говорится, всему свое время. На тротуарах было множество людей. Дважды я огибал шагающие танки вроде тех, что имелись у меня. На них красовались гербы Пешковых. В ночном небе время от времени пролетали ощетинившиеся пулеметами коптеры. Про дроны, ведущие наблюдение за районом, вообще молчу. Их было множество. Вскоре пришлось притормозить, чтобы пропустить шествие монахов в оранжевых одеяниях. Голые черепа отражали неон вывесок и свет фонарей. И как им не холодно. Не май месяц на дворе-то. Некоторые несли длинные четки из крупных бусин, другие мерно размахивали дымящимися кадилами. Замыкающий шеренгу монах высоко держал палку, к верхнему концу которой было прибито изображение какого-то бритого наголо дядьки. Присмотревшись, я понял, что это не Будда. Интересно, что за культ? Никогда не задумывался о религиях, существовавших в городе. Надо будет на досуге изучить вопрос для общего развития. Хотя какой у меня досуг? Пропустив монахов, я свернул вправо и помчался к видневшемуся в просвете между домами дворцу, окруженному высокой кованой оградой, за которой темнел парк. Над деревьями возвышались башни и шпили с вяло трепетавшими флагами Пешковых. Софья ждала меня недалеко от ворот, сидя на капоте небольшого, но хищно выглядевшего автомобиля. Когда я припарковался и подошел, кивнула в знак приветствия. «Быстро добрались, господин барон. Правильно, что взяли байк, а то даже ночью бывают пробки. Мы будем на «вы»?» – спросил я. «Просто уточняю. Нет». Пусть будет на «ты», раз уж вы ты мой стажер, а я стажер, угу, официально. Я думал, ты на реабилитации. Пришлось выйти с нее раньше. Появилось много работы. С чего бы? Девушка ткнула большим пальцем за спину, указав на дворец. С Пешковыми возникли проблемы. Похоже, некоторые члены рода заразились проклятиями. Не знаю, как и почему, не мое дело. Выяснением причин займется следственный отдел. А мне нужно позаботиться о зачистке. Так-так, дело прояснилось. Выходит, начал действовать мой план. Отлично. Вот только фраза насчет того, что будет вестись следствие, слегка насторожила. Интересно, насколько хороши детективы у шестого отдела, но, в любом случае, на меня им не выйти. А если и выйдут, что с того? Пешков наш общий враг, но лучше бы мои действия остались тайной, конечно. Так спокойней. Зачистки? Переспросил я. То есть заразившихся нужно убрать, уничтожить? Кивнула София. Мне поручили заняться этим гнездом. Ты со мной, можешь отказаться, я не заставляю, ни в коем случае. А это официально, все-таки аристократы. Само собой, вот ордер, девушка достала из кармана и протянула сложенный листок гербовой бумаги с сургучевой печатью. Подписано его величеством. Убедился, добавила она, когда я вернул ей документ. Тогда пошли, оружие есть, всегда, отлично, но оно едва ли понадобится. Мы воспользуемся дарами, заодно прокачаешь свои способности Амнёдзи. В этом ведь смысл твоего присутствия здесь, я кивнул. Именно так. Кстати, как тебе удалось приехать без своих цепных валькирий? Я думала увидеть целый кортеж. Есть один способ. А, ну, ладно, у каждого есть тайны. Да, не дожидаясь ответа, она взялась за створки ворот, замерла, а затем вдруг рванула их на себя. Цепь лопнула и со звоном соскользнула на тротуар. Ничего себе! Прокомментировал я. «Как ты это сделала?» «Дар», — коротко объяснила София. «Пошли. Если встретишь охрану, не торопись вступать в драку. Предъявим ордер. Это должно сработать. Должно, то есть гарантий, что нас беспрепятственно пропустит? Нет. Гарантий никогда нет. Все, не зевай». Глава 39. Я ожидал встретить охрану, однако, к моему удивлению, по пути к дворцу нам никто не встретился. Казалось, сад замер в тревожном ожидании. «Почему нас не тормозят?» «Не выдержал я, наконец. Где все?» «Полагаю, сбежали», — ответила София, доставая из кобуры здоровенный автоматический пистолет. «Такое часто случается, когда в здании поселяется проклятый. К сожалению, он обычно успевает кого-нибудь убить, прежде чем обитатели догадываются, что к чему. У меня особые пули из агрикового сплава, а у тебя?» «Нет, конечно, обычные. Я не думал, что понадобится. Да у меня их и нет». Девушка кивнула, дав понять, что такой ответ услышать и ожидала. «Постарайся пользоваться новым даром, иначе демон может не активироваться, и ты не получишь технику. И еще, не забывай, какой у Пешковых дар. То, что ты увидишь, может быть иллюзией». Мы остановились на крыльце. Дворец нависал над нами причудливой громадой, хоть ему и было далеко до моего замка. Отстроенный в готическом стиле, он напоминал Парижский собор. Возле водостоков примостились каменные горгульи, вытянутые окна были разделены на мелкие квадраты, в которых отражались далекие огни города и лунный свет. «Готов?» – деловито осведомилась София, берясь за ручку двери. «Да», – ответил я, хоть и не был в этом уверен, но делать нечего. «Теперь только вперед, к новым техникам!» Кивнув, девушка рванула дверь на себя, и та распахнулась с обманчивой легкостью. Вывороченный замок повис, наполовину вывалившись из паза. Мы вошли в просторный холл. София, впереди, я чуть сзади и слева. Внутри царил полумрак. Свет не горел, а холодного лунного сияния, проникавшего сквозь окна, не хватало, чтобы озарить зал. Слева возвышалось чучело медведя, державшего поднос для визиток. Один стеклянный глаз горел из-за падавшего на него лунного блика, а другого не было, и вместо него зияла черная дыра. Шерсть была местами побита молью, и между бурыми ворсинками виднелось стекловато, а там, где и ее не было, металлический каркас. В здании царила гнетущая тишина, однако моя спутница не сомневалась, что брат барона затаился где-то здесь. Скорее всего, у нее имелись на этот счет достоверные сведения, а значит, следовало держать ухо востро, и не забывать про дар Пешковых. Самое неприятное, что отличить иллюзию от новых способностей проклятого не так-то просто, а даже секундное промедление может обернуться трагедией. По оперативным данным, две дочери Пешкова до сих пор находятся здесь, шепнула София. Хорошо бы их найти. Предлагаю разделиться. Я осмотрю первый этаж, а ты поднимись на второй. Справишься? надеюсь. Тогда давай». Девушка двинулась в сторону ближайшей арки, ведущей вглубь дворца, а я направился к широкой лестнице, полукругом уводившей наверх. Воздух на втором этаже показался мне спертым, с нотками гниения. Медленно шагая по ковровой дорожке, я прислушивался, но здание будто оцепенело. Вдоль коридора располагались чучела разных животных. Пахло старыми шубами и свалявшейся шерстью. Похоже, хозяин дворца был заядлым охотником и собрал множество трофеев. Встречались даже такие твари, которых я никогда прежде не видел. Должно быть, мутанты, появившиеся в результате пагубного воздействия черного сердца. Налюбовавшись на чучело, я свернул в зал, где находились застывшие в разных позах ящерицы, змеи, вараны, крокодилы и аллигаторы. Маленькие и большие, они занимали боксы на полу и стенах. В центре же были выставлены скелеты. Некоторые экспонаты представляли собой чудовища, выглядели чуть посвежее прочих. Некоторые твари достигали 5 метров в высоту, другие – 12 в длину. Зубы, когти, шипы – полный набор. Я словно оказался в зоологическом музее. Вот только меня интересовали не зверушки, а охотник. Я уже собирался перейти в следующий зал, когда услышал за спиной шорох. Обернувшись, увидел, как крокодил и варан сходят с деревянных постаментов, неуклюже двигаясь, словно плохо налаженные аниматроны. В первый миг я решил, что это роботы, однако тут же вспомнил, что в этом мире нет таких технологий. Значит, кто-то заставил чучело ожить. Нет, это маловероятно. Кем бы ни стал Пешков, едва ли он обрел способность творить такое. Значит, я вижу иллюзию, как бы в этом убедиться? Пока я размышлял, чучело бросились на меня с неожиданной резвостью. Отступив, чтобы дать себе место для маневра в случае, если они окажутся не миражом, я выхватил пистолет и пальнул пару раз в крокодила. Пули прошли сквозь него и вонзились в ящерицу, сбив ее на пол. Варан прыгнул на меня, но я лишь уклонился, пропустив его над правым плечом. Крокодил метнулся к моей ноге, я уже было ясно, что он – лишь иллюзия. Челюсти сомкнулись на икре, не причинив боли. Шлепнувшийся за спиной варан развернулся и бросился на меня, но я, не обращая внимания, направился в соседний зал. Судя по всему, хозяин дворца наблюдал за мной по видеокамерам. Значит, следовало найти комнату охраны. Если она расположена так же, как у меня в замке, то я знаю, где искать проклятого. Глава 40. Я направился в сторону следующего зала, чтобы продолжить поиски Пешкова, но стоило войти в длинное помещение, увешанное знаменами, как в воздухе передо мной появилась прозрачная фигура. Она походила на душу, покинувшую тело. Плотный мужчина в домашнем зеленом халате, расшитом гербами, с окладистой курчавой бородой, в маленькой бархатной шапочке парил в 3 метрах над полом, держа сцепленные руки на слегка выпирающем животе. Глядя на меня сверху вниз, он хищно улыбнулся, продемонстрировав длинные клыки. «Так-так, кто это у нас? Незваный гость. Из нашего клана, причем, и с ним белобрысая девчонка. Странная парочка. Зачем пожаловали?» Голос как будто бы исходил из уст фантома, но в то же время словно рождался прямо у меня в ушах. Похоже, призрак тоже был иллюзией. «Почему бы вам не встретить гостей, как полагается?» — спросил я, идя прямо на мираж. Фигура при этом постепенно отодвигалась от меня, держа дистанцию. «Вы идите, поздоровайтесь. Я к вам с визитом вежливости. Барон Скуратов, ваш сосед. Мне сказали, вас давно не видно в обществе, и родственники покинули дворец. Это странно. Вот я и решил вас проведать, но даже слуг не встретил. И охрану тоже. Что случилось? Надеюсь, вы в добром здравии?» Пешков склонил голову и окинул меня скептическим взглядом. «Вы, наверное, принимаете меня за глупца, барон? Думаете, я не вижу, что вы с блондинкой обшариваете мой дворец, как будто это бесхозная заброшка? Никто не посмел бы вести себя так, не имея разрешения сверху». Призрак ткнул указательным пальцем в потолок. «Но вы зря явились вдвоем. Это слишком самонадеянно, поверьте. А насчет гостеприимного приема? Что ж, барон, я вас встречу, как подобает». Пухлые ладошки раскрылись, продемонстрировав несколько красных огоньков. Они посыпались на пол, превращаясь в фигуры лохматых волков, с шерсти которых при движении слетали искры. Ощерившись, звери издали низкое глухое рычание и дружно прыгнули на меня. Интуиция подсказала, что это не иллюзии, иначе меня бы мигом растерзали. Но я отскочил, одновременно обращаясь к Беру. Его фигура возникла передо мной, приняв атаку на себя. Один волк полетел влево и врезался в стену, другой, кувыркаясь, запутался в свисавшем флаге. Третий вцепился медведю в лапу, но тут же был раздавлен обрушившимся сверху кулаком. Ступив вперед, я вошел в бир и синхронизировался с ним. Три волка взвелись в воздух одновременно, метя в плечи и горло медведя. Одного мы сбили ударом лапы, другого схватили пастью, мгновенно перекусив пополам. Третий повис, вцепившись зубами в фантома. Я чиркнул по пальцу острием кольца, выпустив каплю крови. Мой демон тут же всплыл из подсознания, залив все жадно пульсирующим алым сиянием. Волка окутала сеть, разрезав зверя на несколько кусков, упавших на пол. «Неплохо», — одобрительно произнес призрак Пешкова, отодвигаясь вдоль зала. «Но это лишь начало». Помещение начал заполнять клубящийся туман. Злорадная ухмылка Пешкова раздражала. Кажется, он нисколько не сомневался, что победа будет за ним. Туман начал превращаться в стаю летучих мышей, постепенно обретая очертания мелких тварей. «Извините, барон, я вынужден вас временно покинуть», — оскалился Пешков. «Ваша спутница подобралась слишком близко, и мне придется преподать ей урок хороших манер». С этими словами он растворился в воздухе, оставив меня со стаей нетопырей. Я быстро прикинул шансы одолеть тварей с помощью бира. Для него они слишком мелкие, плюс их многовато. Нет, нужно что-то другое. Я развернул красную сеть. Мыши ринулись в бой, издавая резкие пронзительные звуки. Я приказал сети растянуться. Она ловила нетопырей, словно невод, рыбку, разрезая на куски. Головы, крылья, лапы и рассеченные тела сыпались на пол. Не прошло и минуты, как все мыши были перебиты. Их ошметки медленно растворялись, превращаясь в туман. Я поспешил дальше. Нужно найти Пешкова как можно быстрее. Не то чтобы я сомневался в способности Софии за себя постоять, но мне нужно развить технику проклятия дара, а для этого необходимо подвергнуться смертельной опасности. Едва ли удастся сделать это, не встретившись с вампиром лицом к лицу. А если девушка завалит его без меня, получится, что я вообще зря прокатился. Долго рыскать по дворцу не пришлось. Буквально через полминуты раздались звуки выстрелов, быстро превратившихся в стрекочущие очереди. Я кинулся искать их источник, для чего пришлось сбежать по лестнице и промчаться через анфиладу залов первого этажа. Наконец, впереди показалась арка, из которой ясно доносились оглушительные звуки пулеметных очередей. Вбежав в большой, оформленный в восточном стиле зал, я увидел лежавшего на огромном диване Пешкова в шелковом зеленом халате с золотыми кистями и бархатной шапочке. Однако Софии здесь не было. Судя по всему, она с кем-то сражалась в соседнем помещении, которое отделяла тяжелая портьера. Увидев меня, Пешков подскочил на диване и растянул пухлые губы в издевательской ухмылке. «А, барон!» – проговорил он, спрыгнув на пол и направляясь ко мне мелкими семенящими шажками. «Нашли-таки! Не думал увидеть вас так скоро. Ваша подруга немного занята с моим сыном, но это ничего. Я к вашим услугам. Не желаете ли чаю? Могу предложить улунг. Весьма бодрит, особенно по утрам. Впрочем, я теперь не завтракаю. Во всяком случае, не на рассвете. А вот от позднего ужина не откажусь». Пешков начал увеличиваться в размерах. Халат затрещал, лопнул по швам и соскользнул зелеными лохмотьями. Мой противник превратился в здоровенного уродливого монстра, покрытого редкой черной шерстью, с вытянутой, полной волчьих зубов пастью, острыми ушами и перепончатыми крыльями. Этакая помесь оборотня и здоровенного нетопыря. Запахло псиной и гнилью. Выпученные глаза вспыхнули красным. Из пальцев выскользнули длинные кривые когти. «Крови!» — хрипло прошипел Пешков и прыгнул почти под самый потолок, рассчитывая обрушиться на меня коршуном. Глава 41. Первым желанием было снова использовать дар берсерка, но я сдержался. Нужно следовать совету Софии, иначе эта охота не имеет смысла. Для меня, по крайней мере. Обратившись к симбионту, я мгновенно отпрыгнул влево и развернул сеть. Красные переплетенные нити ринулись в сторону вампира, но тот был не менее быстр, чем я. Взвился к потолку и повторил атаку. Пришлось откатиться в сторону. Поднимаясь, я выставил щит, и вовремя, так как Пешков ударил длинными кривыми когтями. Они увязли в изумрудно-красном сиянии. Я выстрелил ему в лицо, но пуля лишь проделал в нем дыру. Усмехнувшись, вампир попытался обойти меня. Я выпустил новую сеть. Она задела прыгнувшего вверх противника по ногам. На пол упала отсеченная ступня. Вскрикнув, Пешков упал на пол, прокатился, но тут же вскочил и расправил перепончатые крылья. Несколькими мощными взмахами он поднял ветер, сметая меня с места. Пришлось пригнуться, практически распластавшись на паркете, и все равно меня сдвигало к стене, но это не угрожало моей жизни, а значит, не могло породить новую технику. Вот черт, с одной стороны, хотелось спровоцировать демона, с другой, я всерьез опасался, что загнусь, если слишком поддамся вампиру, тем более, что выглядел он весьма угрожающе. Мне еще не приходилось сражаться с чудовищами, и я не представлял, чем грозит подобная схватка, но выбора не было. Как только вампир остановил воздушный поток и метнулся ко мне, я убрал щит и выпрямился. Стоило немалого волевого усилия не обратиться к Беру. Я выбросил алую сеть, но противник был готов к этому и просто перепрыгнул ее. Он опускался на меня, выставив когти и кровожадно оскалившись. Глаза вспыхнули, словно угли, на которые налетел порыв свежего воздуха. Нас разделяли метра два, когда передо мной вдруг появились две здоровенные руки с кривыми когтями. Кисти существовали отдельно, сами по себе, но казалось, будто гигантского тела просто не видно. Они полоснули вампира, отрезав ему крылья и отбросив назад. Пешков несколько раз кувырнулся в воздухе, шлепнулся на пол, проехал по нему, оставляя кровавый след, и попытался встать, но смог лишь приподняться. Из его пасти вырвался злобный хриплый рык, а затем морда начала превращаться в человеческое лицо. Но меня интересовало только одно. Я получил новую технику. Когтистые руки демона пошарили по воздуху, сжимая и разжимая пальцы, царапнули по паркету и растворились. Пешков тем временем окончательно трансформировался в человека. Его дряблое тело покрывало кровь. Одна нога оканчивалась обрубком. «Ты пожалеешь, что заявился сюда», – прошипел он, брызжа слюной. «По-моему, вы проигрываете», – отозвался я, направляясь к нему, чтобы закрепить успех. «Стоит ли бросаться такими заявлениями?» Неожиданно Пешков хлопнул в ладоши. Звук эхом разнесся по комнате. Тяжелая портьера, разделявшая комнаты, откинулась, и в помещение вошел старик с зелеными зализанными волосами, одетый в свободный китайский костюм. На ногах у него были черные мягкие тапочки с задниками. Бросив взгляд на Пешкова, он слегка нахмурился и сурово уставился на меня. «Кузьма, прикончи этого урода!» – просипел Пешков, ковыляя в сторону дивана. За ним тянулся алый след, из-за чего вампир напомнил мне улитку. Порежь на куски и сложи в центре комнаты. Когда Алексей закончит с его подружкой, добавим ее труп к его. Вот выйдет славная композиция. Последнюю фразу Пешков выплюнул, уже заваливаясь на диван. Я понял, что старик – слуга, вероятно, телохранитель, причем вассал рода, иначе у него не было бы зеленых волос. Кузьма направился ко мне уверенной походкой опытного убийцы. Рукава его наряда были очень широкими и длинными. Из них торчали только кончики пальцев. Старик сунул в них кисти и вытащил два длинных узких кинжала. Даже удивительно, как они там поместились. Полированная сталь хищно сверкнула в свете люстры. Старик двинулся по кругу, делая быстрые разминочные движения. Оружие мелькало с потрясающей скоростью, оставляя в воздухе сияющие росчерки. Из-за просторных рукавов слуга походил на крылатое насекомое. «Что, слишком предан хозяину, чтобы сбежать?» – спросил я, включаясь в движение и прикидывая, как лучше разделаться со стариком. «Дара у него нет, значит, будет атаковать только кинжалами. Даже то, что он стал вампиром, не смущает. Или он тебя укусил?» «Я при господине с самого его детства», — отозвался Кузьма. В его голосе звучала сталь, но слышались и едва различимые нотки сожаления. «Если ему суждено умереть, я уйду вместе с ним». «Похвально для вассала», — кивнул я, доставая нож. «Однако он, кажется, помирать не планирует». «И не подумаю», — крикнул с дивана Пешков. «Давай, Кузя, хватит болтать, порви его». «Это он заставляет тебя ходить в пижаме?» — усмехнулся я, чтобы немного вывести старика из себя. «Когда я тебя прикончу, сделаю из твоего хозяина рагу. По его же рецепту, вывести противника из душевного равновесия, особенно когда он так уверен в себе, дорогого стоит». Однако слуга только ухмыльнулся. Мой нехитрый маневр он легко разгадал. Впрочем, это не значило, что мои слова его не задели. «Ты очень нахальный, мальчик», — проговорил он снисходительно. «Надеюсь, ты что-то действительно умеешь, а то будет совсем неинтересно». Похоже, старик решил ответить мне тем же, задеть за живое, намекнув на возраст. Вот только угодил в молоко. На самом-то деле мне давно не 16, так что самолюбие не пострадало, но я сделал вид, что обиделся, нахмурил брови и поджал губы. Кузьма довольно усмехнулся, решил, что разозлил неопытного противника. Странно, что его не пугает предстоящая схватка. Пусть он не видел, какими техниками я пользовался, сражаясь с его хозяином, но раны Пешкова ясно говорили о том, что я опасен, особенно учитывая, кем стал владелец дворца. «Пора умирать, малыш», – спокойно сказал старик и бросился в атаку. Глава 42. Я не собирался долго возиться со стариком, тем более, что в соседней комнате, возможно, София нуждалась в подмоге. Да и Пешков до сих пор оставался жив, хоть и валялся на диване, истекая кровью. Похоже, если у него и была регенерация, процесс происходил не так быстро, как показывают в фильмах. В книгах, которые я изучал, штудируя материалы по проклятиям, об этом не упоминалось. Старик стремительно бросился на меня, атакуя кинжалами, но я выпустил алую сеть, рассчитывая покрошить его на куски. Кузьма легко подпрыгнул, перескочив через нее, и обрушился на меня. Я едва успел блокировать удар кинжала ножом и откатился в сторону, чтобы избежать второго клинка. Сталь просвистела мимо моего уха, слегка задев его. Слуга мигом развернулся, подскочил ко мне и осыпал градом ударов. Он двигался легко и грациозно, словно прирожденный танцор. Рукава порхали крыльями бабочки, мешая следить за движениями. Было в этом что-то артистическое. Отступив, я призвал Бера и синхронизировался с ним. Кинжалы впустую застрочили по выставленному щиту. Я ударил когтями. Старик ловко пригнулся и отскочил в сторону. Вдруг меня окружили еще около дюжины его фигур. Пешков расхохотался, привстав с дивана. Я понял, что он использовал дар иллюзии. Кузьмы пришли в движение. Теперь было не разобрать, кто из них настоящий. «Возьми агрик, идиот!» — крикнул Пешков, заковыляв к стене, где располагалась стойка с оружием. В том числе имелись мечи. «Твои кинжалы ему нипочем!» Я рванул к нему, но вампир меня опередил. Схватив один из клинков, швырнул его в толпу слуг. Один из них ловко поймал оружие. Я тут же обдал его красно-зеленым пламенем, но Кузьма крутанул назад сальтуху, оказавшись вне радиуса действия техники. Пешков же воспользовался тем, что я отвлекся, чтобы отковылять подальше и спрятаться за диван. Лучше ему не становилось. Ах, да, для регенерации же нужна кровь. И не какая-нибудь, а свежая, живая. Значит, можно спокойно разобраться со слугой, а затем прикончить вампира. Я уже собирался развернуть сеть, когда раздался размеренный, как часы, грохот пулеметной очереди. Вернее, двух. Обернувшись, я увидел вошедшую в зал Софию. Руки девушки окутывало испускавшее черный дым свечение, в котором угадывались очертания двух здоровенных никелированных миниганов. Они вращались с бешеной скоростью, выплевывая нескончаемый поток пуль. Так вот, какой у нее демон. Выходит, у каждого амнёдзи свои техники, в зависимости от того, с кем заклинатель заключил договор.